Глава 35. «Да быть такого не может! Ты меня обманываешь?» Толкаю Наиля в плечо после очередной невероятной истории. Последние полчаса он рассказывает мне небылицы о друзьях своего отчима. С виду все присутствующие мужчины походят на тех, что раньше во дворах на лавочках в шахматы со всеми желающими играли. Добродушные мужички с приветливыми лицами и открытыми улыбками. Разве что одеты иначе, шитые на заказ костюмы и идеально отпаренные рубашки выдают статус. В остальном схожесть невероятная. Один из них мне даже успел рассказать историю о том, как он к вере в Бога пришел после 50 лет, прожитых зря. Занимательно, но очень странно. Наиль оставил меня на пару минут, выйдя на улицу, чтобы на телефонный звонок ответить, а этот мужчина, Игорь Олегович, ненавязчиво подсел за наш столик и стал расспрашивать, где мы с ним встречаться раньше могли. Если честно, сначала сердце в пятки ушло, и я пожалела, что позволила себя уговорить остаться на праздник. Подумала, сейчас вспомнит, дескать, с Михаилом видел тебя. Пока что я не готова на каверзные вопросы отвечать. Оказалось, что нет. Когда он начал рассказывать, с каким трудом из-за непогоды несколько лет назад добирался до Севильского кафедрального собора в Испании, я поняла, где мы с ним виделись. Он был пассажиром того рейса, который мне обслуживать довелось. Сразу от души отлегло. Понимаю, что, скорее всего, кто-то меня доузнает, но пока что всем так-то хватает у меня не уточнять, почему я, будучи замужем, провожу время в компании другого мужчины. Твоя вера в людей непробиваема просто. Вздыхает Гимаев, но привычной издевки в его голосе не чувствуется. Сегодня его внутренний тролль на цепи сидит и помалкивает. Когда вчера Эльдар Алиевич предложил нам с ночевкой остаться, Наиль пошутил, дескать, можно. Попросит кого-то из парней съездить и привезти для нас вещи. И тихо так, чтобы слышала только я, уточнил. Мне нужно дать водителю четкие инструкции по выбору одежды и белья. Специально, он специально меня провоцирует, стараясь ощутить остроту эмоций. Нашел в этом для себя развлечение. Представив, как какой-то мужчина будет копаться в моих вещах, лишь ужаснулась. Поэтому мы ночью вернулись в город, а утром приехали сюда снова. И теперь он рассказывает мне страшилки, утверждая, что эти дяденьки, так похожие на полевые одуванчики, очень плотно связаны с криминалом. «Тебе не надоело меня стращать?» Вздергиваю подбородок, смерив своего собеседника показательно недовольным взглядом. «Стал бы ты мне об этом рассказывать, будь они в самом деле замешаны в чем-то противозаконном». «Почему нет? Твоя осведомленность ничего в их жизни не поменяет. Правоохранительные органы в курсе, и, как видишь, все бодрствуют. А рассказываю я тебе, милая моя, для того, чтобы ты наконец поняла, что люди не такие, какими ты их видишь. Тут от тебя вообще мало что зависит». Скрестив руки на груди, вопросительно смотрю на него. «Мы видим людей такими, какими они хотят себя представить в глазах других людей. Никто из действительно серьезных персонажей не станет бегать по улице, держа в руках ствол. Большинство взрослых людей умеет прекрасно притворяться, отыгрывая свои роли. Они зачастую разные в зависимости от ситуации. И измены мужа это тоже касается. Вырывается у меня совершенно не к месту. Интересно, когда-нибудь попустит? Отчего-то я сомневаюсь. Не представляю, какой нужно обладать самооценкой, чтобы не париться, застав мужа с собственной сестрой. Сама того не желая, я ищу причину в себе постоянно. Естественно, он у тебя хоть и недалекий придурок, но все же прошаренный. Наиль никогда не упускает случая по Мише пройтись, а я его в этом не ограничиваю. Спасибо тебе. Надо признать, пусть в своей грубоватой манере, но он старается мне помочь. Обращайся. Суд через 2 недели, и я с ужасом думаю, как трудно и страшно тебя рыбка будет отпускать в свободное плавание. Снова поясничает. Ты станешь еще более соблазнительным объектом для всякого рода мудаков. Для пущего эффекта его взгляд ползет в мое декольте, прилипает к нему. Тебе не надоело? Легонько толкаю его. Я абсолютно серьезен. С твоей яркой внешностью не просто и так. А теперь еще и куча бабла появится. Налетят всякие там. То есть ты в меня совсем не веришь? Даже обидно немного, хотя он прав. Когда я был на практике еще в студенческие годы, в деле одном участвовал. Женщина прожила с мужем 11 лет и не знала, что он профессиональный киллер. Для нее у него была отдельная версия собственной жизни. Встречи, командировки, корпоративы. В зависимости от сложности и удаленности заказа. А она, в отличие от тебя, психотерапевтом работала. И вроде как должна была уметь в людях разбираться. Так что не рассказывай мне, что резво этому научишься. Я не поверю. Ой, началось. Прекрати меня запугивать. На каком-то азарте с ним спорю. Пытаясь меня растормошить, Наиль подхватывает, но спустя пару минут поднимается на ноги. «Пойдем», — протягивает руку, предлагая свою ладонь в его вложить. Он не обращает внимания, как на нас поглядывают собравшиеся, зато я реагирую остро. «Давай живее», — уверенно командует, видя мои сомнения. Большим и самостоятельным девочкам должно быть все равно, как на них старые дедушки реагируют. В его голосе столько иронии, что мне стоит огромных усилий сдержаться и не засмеяться. «Мне кажется, или у тебя действительно есть пунктик по поводу старых дедушек?» Спрашиваю у него тихо. Наиль глаза прикрывает, дескать, пропащая. «Я просто считаю, что все хорошо в меру». «И у тебя нет 18-летних подружек?» «Ну ты не сравнивай», — бросает в мою сторону хмурый взгляд. «У тебя разница в возрасте. С самым молодым из здесь присутствующих раза в 3 больше, чем у меня с 18-летними». «Ты еще оскорбись». «Уже, до глубины души». Выводит меня на улицу Наиль не через парадный вход, а через цокольный этаж, наличие которого я не сразу и заметила. «Будешь мне мстить?» — спрашиваю, когда мы на заднем дворе оказываемся. «Почти. Пойдем прогуляемся. Заодно и обсудим кое-какие нюансы, касающиеся твоего развода. Здесь на территории есть озеро. Рядом с ним сквер небольшой. И там живет семья престарелых белок». «Почему престарелых?» «Не знаю. Они все на одно лицо. Помню их с тех пор, как в школе учился». Вглядываюсь в темноту. Дорожки освещены, но на этой стороне деревья настолько высокие и густо растущие, что я немного волнуюсь. Все произошедшее в последнее время меня сильно надломило. «Не бойся. По периметру охрана стоит, сегодня усиленная», — считывает мои опасения. «Даже если твои отбитые родственники решат что-то устроить, быстро пожалеют об этом». «Охрана? Я не то чтобы тут освоилась, но территория, судя по всему, у участка огромная, несколько гектаров». Ильдар после смерти моей мамы любит уединение. Наиль берет меня под руку и ведет вглубь парка. Он тяжело переживал ее уход. И это понятно, особенно учитывая их большую разницу в возрасте. Мама была младше его почти на 20 лет. Обращаю внимание, как меняется его голос, становится более сиплым и лишенным теплоты. Мне очень жаль. С трудом сглатываю колючий ком, образовавшийся в горле. Помню папин уход и то, как было страшно за него и без него. Она болела? С самого моего рождения. Вернее, еще с беременности. Семья моего родного отца устроила ей тяжелую жизнь. Интонации все напряженнее. Поразительно просто, но Ильдар вбил себе в голову, что это из-за него мама умерла. Мол, из-за его темных дел. Что-то вроде расплаты. Это ведь не так. Совершенно. После знакомства с ним мама хотя бы зажила спокойно, не опасаясь за свою и мою жизнь. Он поначалу мне не понравился. Я ревновал маму к нему, но быстро дошло, что она стала выглядеть лучше, когда мы сюда переехали. Буквально ощущаю кожей, как из него сочится дикое, почти безумное напряжение. Сама не замечаю, как начинаю поглаживать его предплечье, за которое держусь. Мы еще немного обсуждаем его детство, после чего Наиль напоминает, что нам нужно будет съездить в банк и забрать документы. «Ты ведь больше не переживаешь по этому поводу?» «Немного. Когда я их только застала, такая злость взяла, Я тебе передать не могу. Просто мозги отключились. Когда погром устроила в квартире, мною двигали боль и разочарование. Максимальный урон причинить хотела, чтобы этот бесчувственный гад хоть как-то ощутил, каково это — терять дорогое для себя. Тогда и делить имущество с ним хотелось. А сейчас я просто хочу уехать. Забыть их всех и попробовать заново все начать. Сил уже ни на что нет. Так нельзя. Подумаешь, повстречался. Последнее крайне вульгарное слово Наиль проглатывает, пометуя мою первую реакцию на его подобные фразочки. Личный опыт? Можно и так сказать. Усмехается. Моя бывшая, я уверен, тоже всем рассказывает о том, какой я козел. Резко останавливаюсь и смотрю на него. Не такого ответа я ожидала. Да брось ты. Снова тянет меня за собой. Я знаю, что Эльдар рассказал тебе о Наташе. Только сразу скажу. Он, как и все остальные, преувеличивает степень моей ею одержимости. Просто первая любовь. Думаю, что мы и так бы развелись через несколько лет. Женское любопытство требует продолжения, но я не рискую уточнять. По себе знаю, как оно мерзко, когда в душу лезут. Минут 10 мы неспешно бредем по дорожке, до тех пор, пока не упираемся в небольшое озеро с прозрачной водой, отражающей небо и окружающую зелень. У самого берега видны камни, покрытые мхом, и небольшие цветы разных оттенков. Атмосфера чудесная. Престарелых белок я так и не увидела, с сожалением произношу, разглядывая гладь воды. Я ожидала увидеть озерцо, а тут и берег противоположный виден не слишком отчетливо. «Может быть, они утопились», — хмыкает. «Ты ужасный, знаешь об этом?» «Ты не первая, кто мне говорит это». Его улыбка становится шире. «Переживу как-нибудь». Аккуратно спускаюсь к воде, всматриваясь вдаль. «Там что-то странное. Указываю направление. Мне требуется несколько минут, чтобы сообразить. Там в воде белка!» Я пошутил, иронично отзывается. «Она не будет топиться. Доплывет до берега и пойдет домой». Оборачиваюсь к Наилю и смотрю хмуро. «Она утонет!» Вздохнув, он начинает говорить со мной, как с маленькой. «Белки плавать умеют. Ад, все в порядке. Дикие животные, они приспособлены». «Умеют, но тонут, если хвост намокнет. А у этой только голова над водой. Она сейчас умрет. Не узнаю свой голос, он звенеть начинает. Хвост должен быть над водой». Наиль переводит взгляд с воды на мои губы трясущиеся. По его взгляду можно понять все, что он обо мне думает в этот момент. «Сейчас за лодкой схожу, они недалеко хранятся. Жди здесь». Скривив ироничную гримасу, качает головой. «Мне кажется, что его нет слишком долго. Бедное животное уже почти не барахтается, смирившись со своей участью. Нервно оборачиваюсь, его так и нет. Вокруг только темнота. Скидываю туфли и ближе к воде подхожу.